Глава 39. Евгений. Знали ли мы о его любовнице? Знали. Но нам, подросткам, было на это наплевать. Ни я, ни Танька не понимали, чем это может для нас обернуться. Нас тогда интересовали совсем другие вещи. Новый диск любимой группы, клевая куртка, возможность потусить на селигере с друзьями. А вот мама все понимала. Удивительно, но сам факт наличия любовницы ее сильно не волновал. Вероятно, отношения между родителями достаточно давно прекратились. Вполне возможно, эта девица даже не была первой. Но конкретно она, конкретно Ангелина, было в ней что-то такое, что мать почувствовала угрозу своему благополучию, своей семье. «Мы знали, пап. Подтверждаю». Не понимали нифига, подростки были эгоисты, но мы знали. «Ты сказал, что мать к ней кого-то подослала», — напряженно вернул меня к изначальной теме отец. И я слышу, как его голос нервно вибрирует. Прошло больше 10 лет, но это до сих пор важно для него. Тогда, когда я понял, что произошло, я сам себе поклялся молчать. Ради матери, ради семьи. Но сейчас... Сейчас, когда весь ее пыл обернулся против меня же... «Угу», — говорю сложно. «Не знаю, как ее убедили, но она наблюдалась у материной подруги этой, Завадской. Чувствую себя чуть ли не соучастником. Пап, я тебе сразу говорю, доказательств у меня нет. Да я думаю, ни у кого нет, если только ты не найдешь саму Ангелину». «Говори», — глухо произносит отец. «Я же тогда готовился к поступлению в медвуз», — вспоминаю отцу. «Таскался с матерью по всем ее знакомым светилам», — поджимаю губы. «Где-то услышал обрывки разговора, где-то увидел бумаги. В единую картину это все сложилось потом. Если я правильно понял, то мать каким-то образом узнала о беременности твоей любовницы и... На очередном, вроде как рядовом осмотре у гинеколога ей устроили... Не договариваю». Все и так ясно. Девчонка ребенка потеряла, загремела в больницу с кровотечением. Еле сама жива осталась. Ей вместо витаминов подсунули посткоитальные контрацептивы. Врач всучил в кабинете пузырек, убедив, что его стоимость уже входит в оплату посещения. Замолкаю. Что тут еще можно сказать? Мать по-своему героиня. Спасла семью, обеспечила наше будущее, наверное. Мама почему-то уже тогда считала себя вправе распоряжаться чужими судьбами. Продолжаю я, потому что отец молчит. Ему сейчас тяжело. Ту девчушку он любил, я помню. Точнее, я помню, каким он был тогда. И сейчас, когда сам стал взрослым мужиком, я понимаю, что он ее любил. Мерзко, подло, наверное, аморально. Любовница же все-таки. Но поступок матери на этих весах тянет намного ниже. Мать попросту убила того ребенка на уже хорошем сроке. Чуть не убила саму Ангелину. Как врач, я сейчас понимаю, что с очень высокой долей вероятности эта женщина теперь не может иметь детей. И матери было нормально. Это просто чудо, что Катя отказалась прийти на тест для определения родства. Проходит достаточно много времени, прежде чем я снова слышу в трубке отца. «Зачем ты сейчас мне это рассказал?» Хриплым, глухим голосом спрашивает он. «Мать заигралась в Бога, пап!» Почти так же отвечаю я ему. «Она скрыла от меня Катину беременность, хотя Катя приходила, пыталась до меня достучаться. Неделю назад она появлялась тут, пыталась убедить меня, что этот ребенок ко мне не имеет никакого отношения, а сегодня она подослала органы опеки с каким-то липовым заключением. Ольгу хотели изъять из семьи». Делаю паузу, шумно сглатывая. «Пап, если она не остановится, я попросту посажу ее. Сейчас, по факту, она украла мои документы. Я думаю, что можно попробовать притянуть подлог медицинских заключений. У нее же есть анализ ДНК, подтверждающий, что Ляля мне не дочь», — хмыкаю я. «Ну и пап, не обижайся, но чтобы заставить ее о нас забыть, я использую все. Все, что знаю о ее махинациях. Не говорю этого вслух, но семья есть семья». Полетит к черту репутация жены, туда же полетит репутация мужа. А у отца бизнес. «Я услышал тебя, сын», — очень твердо произносит отец. «Я думаю, что смогу найти управу на мать. Дай мне время до утра». «Окей», — — отвечаю тихо. «Я знаю, что поступаю правильно, но от всего этого мне самому немного мерзко. Все, до связи». Очень по-деловому завершает разговор отец. «Пап!» — окликаю его я. Он молчит, но трубку не повесил. «Пап, мы были подростками. Что там на самом деле произошло, я понял намного позже. Мне...» — сглатываю комок, вставший поперек горла. «Мне жаль». «Возможно...» — хрипло начинает отец после длинной паузы. «Возможно, тому ребенку действительно не надо было рождаться». Разбитым голосом произносит он, но тут же завершает фразу очень жестко. «Но решать это должна была не твоя мать». Тут уж я молчу. Просто киваю. Отбиваю звонок, шумно выдыхая, кладу на стол трубку. В каждой семье есть скелеты в шкафу. В нашей они какие-то особенно страшные. Жмурюсь, встряхиваю головой и вижу Катю. Она замерла и смотрит на меня распахнутыми от ужаса глазами. А что я могу ей сказать? «Здорово, что мать до тебя тогда физически не добралась», — шепчу. И Катюха кидается ко мне с объятиями. Она плачет, ее бьет самая настоящая истерика. «Жень, разве так можно?» «Ну, видишь, для моей матери можно». Отзываюсь хрипло. Сжимаю свою любимую, думая, что ее нужно увозить отсюда как можно дальше. Лучше так, чтобы мать вообще не знала, где мы. Чтобы у нее не было никакого шанса узнать. Прижимаю Катю к своей груди, как вдруг... Чертов телефон. Он опять звонит. В этот раз на дисплее имя сестры. Татьяна.